Мазепу поражала здесь еще одна странность. Зачем похитителю понадобились в таком случае и Сыч, и Баба, и Безрукий? А если это они по своей доброй воле решили покинуть старое жилище и перебраться в более людные местности, то зачем оставили они Немоту и все хозяйство? Насколько не ломал себе голову Мазепа над этим непонятным исчезновением Галины, он не мог придумать ничего сколько-нибудь правдоподобного. Все нити здесь были оторваны, и ни одной из них нельзя было восстановить. Одно только обстоятельство слегка утешало его, это то, что и Сыч, и Безрукий были вместе с Галиной. Они же не допустят какого-нибудь страшного злодеяния над бедным ребенком, думал он. А тем временем он, Мазепа, исполнит поскорее свое поручение и, отпросившись у гетмана, бросится снова в степь. А если не найдет там опять никаких следов, что тогда? Какая-то ярость начинала охватывать Мазепу перед этой абсолютной неизвестностью. Решительно судьба задалась целью преследовать его. Вот как это серое небо обложили кругом свинцовые тучи, так и его окружили каким-то неразрывным кольцом непреодолимые неудачи. И ни одного луча надежды впереди. И все так неожиданно. Вот хоть бы и это дело, которое он сам задумал, на которое возлагал такие большие надежды, теперь становится ему на дороге и будет стоить, быть может, жизни Галины. «Ах, проклятье!» — прошептал он яростно, стискивая зубы. «Хоть бы уже скорее освободиться, а то потом, когда подымется буря, где уже там будет отыскать хоть кого-нибудь?» А тут еще словно все сговорилось против него. И мать, и люди, и обстоятельства, и сама погода. Да вот еще заезжай теперь к этому Гострому. Хотя бы знать, скоро ли его жилище. Мазепа поднял голову. «Ну и дичь! Настоящее шутово кубло!» — прошептал он невольно, озираясь кругом. Действительно, чем дальше ехали путники, тем мрачней и угрюмей становилась местность. Дорога все подымалась в гору. В некоторых местах обвалившиеся сухие ели перебрасывались с одной стороны обрыва на другую, словно висячие мосты. А в других они совсем склонялись над дорогой своими мохнатыми ветвями. Голые, песчанистые обрывы сдавливали дорогу еще теснее в своих объятиях. Узкая полоса неба, видневшаяся над головами путников, нагоняла на душу своим угрюмым сумрачным видом еще большую тоску. Ноги лошадей грузли в песке, так что подвигаться вперед можно было только шагом. Становилось темно. Вывороченные корни и стволы елей начинали принимать фантастические очертания. «Ну же, местечко!» — покачал Мазепа головой. «Как раз бы здесь ведьмам свадьбу играть!» «Фу ты, нечистая сила!» — сплюнул он на сторону. «Сама на язык лезет!» В это время размышление его прервал протяжный стон филина, раздавшийся сзади за его спиной, будто из средины его обоза.